друг, товарищ и брат. Наконец-то мы переходим к типу начальницы, являющей собой мечту подчиненных всех времен и народов. Девизом такой начальницы является лозунг Великой Французской революции – «Свобода, равенство и братство». Правда, несколько интерпретированный, но не теряющий от этого своей гуманистической направленности. Для краткости мы будем называть начальниц подобного типа «друг», что как нельзя лучше отражает сущность этого явления. Друг всегда профессионал высокого уровня. Кроме того, она обладает психологическими навыками, что неизменно помогает решать все, даже самые сложные вопросы в общении с людьми. Друг – эталон вежливости и воспитанности, но и твердости характера ей тоже не занимать. Однако эта твердость направлена только на благо дела. Она очень требовательна не только к подчиненным, но и к себе, причем пощады к себе она не знает вовсе. Во всех промахах она винит исполнителей, поскольку она искренне полагает, что любая ошибка – ее личное упущение. Друг создает в коллективе удивительную обстановку. Все сотрудники, и она не исключение, являются одной командой, заинтересованной в успехе. Причем плоды этого успеха всегда делятся по справедливости. В результате обиженных и обойденных в таком коллективе просто не бывает. При том, что она умеет сохранять дистанцию, не опускаясь до понебратства и фамильярности, друг всегда подчеркивает, что служащие и ее партнеры, они бессловесные рабы. Она всегда поддерживает инициативных работников и советуется с сотрудниками, не пренебрегая их мнением, никогда друг не присвоит чужую дельную мысль. На похвалы она не скупится, но и не раздает их направо и налево. Похвалу от нее надо заслужить, но зато как сладка бывает награда. Она может сделать замечание, но сделано оно будет в такой форме, что вы будете себя чувствовать не провинившимся школьником, вызванным к директору школы, а ее близким другом или родственником, которому она дает дельный совет. Начальница-друг умеет создавать в коллективе атмосферу всеобщей взаимовыручки. Она никогда не стравливает своих служащих и действительно по-доброму относится к ним. Коллектив при таком мудром правлении чувствует себя единым организмом, в котором каждый человек незаменим и самодостаточен. К сожалению, такой руководитель, какого бы пола он ни был, остается до сих пор для многих и многих граждан нашей необъятной Родины несбыточной мечтой. Если же вдруг вы получаете повышение и сядете в заветное кресло, пожалуйста, не уподобляйтесь дракону из замечательной сказки Шварца. Разорвите порочный круг дедовщины на рабочем месте. Не поступайте с подчиненными так, как поступали когда-то с вами. Стремитесь к совершенству. Постарайтесь стать для своих подчиненных действительно другом, товарищем и братом, вернее, сестрой.